На вороту опускалась ночь, постепенно наступали тишина и покой, затихал шум, которым весь день полнился княжеский замок. Лишь изредка попыркивали в конюшне кони. Люди засыпали. К Миндовгу прибежала служанка Августы, полуодетая, бледная, с дрожащими губами и трясущимися руками. Она не сразу смогла выговорить свою тревожную весть. «Княгиня умирает». Князь глубже вжался в кресло. Дохнуло холодом, зашевелились огни свеч, отбрасывая на стены колеблющиеся тени. «Как умирает?» Служанка немного успокоилась и пояснила. «Ничто не предвещало беды. Как всегда, княгиня готовилась лечь спать. Я расчесывал ей волосы. Вдруг княгиня вскрикнула, схватилась руками за шею и опрокинулась навзничь». Миндох поспешил в покое княгини. Ее уже положили на широкую кровать. Миндох наклонился к ее лицу и услышал слабое прерывистое дыхание. «Жива». Он опустился в подставленное к кровати кресло, взял руки жены в свои, смотрелся в ее лицо. Оно еще сохраняло выражение удивления, но, как показалось видевшему много смертей Миндовгу, на нем уже проступали знаки успокоения и умиротворенности. Но на виске продолжала вздрагивать голубая жилка. Запыхавшись, прибежала старая бабка, которая не раз только ей ведомыми снадобьями помогала Августе при недугах и которой княгиня доверяла. Она положила руку на лоб княгини и выразительно посмотрела на князя. Взгляд старой колдуньи говорил: «Ты хотел этого, князь?» Вслух сказала: «Она умирает в 30-то лет». «Так сделай, старуха, что-нибудь, чтобы ей помочь!» Старуха вздохнула, наложила на себя крестное знамение и со словами «Господи, помилуй!» начала смешивать травы для настоя. Было слышно, как всхлипывали и, боясь Миндовга, негромко причитали служанки, толпившиеся в коридоре. Вспомнив о детях, Миндовг велел привести их. Не вполне понимающих, что происходит, их усадили возле матери. Отец положил им руки на плечи. Появилось чувство признательности жене за сыновей-наследников. Ему вспомнилось сватовство Герденем. Как первые годы после женитьбы Августа была его помощницей не только в хозяйственных делах, но и в обретении спокойной уверенности в себе и опорой при неудачах и поражениях. Ему нравилось, что она почти всегда одобряла его действия, убеждала, чтобы он никого не слушал, только себя, предупреждала, что у него много врагов, желавших ему смерти, поддерживала в том, против чего выступали молодые тугодумные князья, одобряла порой жестокие отношения его к другим князьям, так как понимала, что великому князю иначе нельзя, что, будь по-другому, не получить бы Рукле великокняжеский престол. Это Августа ему подсказала добиваться подчинения церкви в Литве папе римскому, а не рижскому архиепископу. Чтобы быть с немцами наравне, а не ниже, она находила такое время, что он без раздражения прислушивался к словам. Чем с немцами воевать, проще было бы всю Литву обратить в христианство, тем более что это неизбежно, а заодно перебить всех князей и своих, и ятвяжских, и прусских. Затем дошла бы очередь и до курских, латгалов с ливами, эстов, земгалов, собрать на совет в замке или у костра, и верная охрана порубила бы всех раз и навсегда. Было бы уже огромное королевство. Своими молитвами она спасала его и от джимайтов с литовцами, и от галичан с волынянами, от татар, немцев, ото всех, кто стремился победить и покарать его. Августа была ближе братьев, ибо от брата до брата далеко, как от неба до земли, ближе отца, ибо отец — это прошлая жизнь. Но так было до тех пор, пока не приехала погостить ее взрослая сестра. Виноватым себя перед Августой Миндовг не чувствовал, но, стоя рядом с сыновьями перед ней, умиравший, оправдывал себя и все происшедшее волей богов, провидением. Сыновьям, конечно, будет тяжело. Не может отец восполнить им мать, как бы ни стремился. Но сейчас они еще не могут понять, какая потеря постигла их. Репику 7, Рукле 6 лет. Они, конечно же, будут скучать по матери. Но кто не страдает, тот не живет. Пройдет немного времени, и их переживания отойдут в прошлое. На них навалятся взрослые заботы. Августа мечтала женский монастырь поставить. Сейчас Мендок жалел о том, что отмахивался от ее просьб. Пусть бы молились девки-вековухи, вдовы, родственницы, князей, не нашедшие себе места в их семьях. А может, и сама Августа подумывала о монастыре. У тех же поляков, да и на Руси, давно принято, не удалось в супружеской жизни. Пусть жена Богу послужит. Если какая-нибудь баба непослушная, тоже туда ее. Пусть Богу молится в пустой келье. В монастыре их никто не видит, никому они не мешают. Мендовх велел отвезти детей спать и оставить его одного с женой. «Похоже, мне еще теплилась жизнь. Попросил прощения за все плохое, что сделал он для нее когда-либо. Посидев возле умиравшей, вышел во двор. Серп месяца тускло освещал все вокруг. Выше его в разрывах облаков мерцали сентябрьские звезды. Туда, к ним, уходила душа Августы, навсегда оставляя землю, Воруту, замок, детей». «Княгиня умерла», — сказал тихо подошедший Остап. Князь молчал. В доме начали делать свое дело бабки. Не дожидаясь утра, гонцы, которым предстояло нести печальную весть родственникам умершей и ближайшим князьям, стали седлать лошадей. Гонцу в Нальшу к сестре Августы Агне Мендок дал письмо, где сообщалось. «Случилось горе. Умерла твоя сестра. Приезжай оплакивать». Эти строки поразили Агну, как гром среди ясного неба. Волнение и растерянность овладели ею. «Умереть в расцвете сил? В 30 лет? Неужели?» — подумала она, вспомнив последний разговор с Мендовгом. Она опустилась на скамейку и, склонив голову, задумалась. Сборы же в дорогу были недолгими. Ее сопровождали служанка и полтора десятка дружинников. До Вороты оставалось несколько часов пути, когда, выехав на перекресток дорог, Агна увидела приближавшуюся группу всадников по всему воинов. Агна остановилась, и в окружении плотно обступивших ее альшанцев стала ждать. Увидев, что их поджидают, всадники ускорили ход, и вскоре Войшелк узнал жену нальшанского князя Агну, которую не видел более 2 лет. Поздоровались. Без слов было понято, что позвала их в дорогу одна причина, и дальше им предстоит ехать вместе. Продолжали путь молча. Да и что было расспрашивать? Горе и печаль иногда переносятся легче без слов утешения. Войшелку жаль отца и своих 2 малолетних братьев. «Агне, видимо, жаль свою сестру», — подумал он. Присмотревшись к Агне и перехватив ее изучающий взгляд, Войшелк подивился красоте родственницы. Мендох встретил их у входа в замок, сдержанно обнял Войшелка и почти так же Агну. Только и сказал, показав пальцем на низкие стелющиеся тучи. «Видите? И небо плачет. Жалеет Августу.